и старинного вида галереи с картинами в рамках, с пышной резьбой, которую Ринглинг собрал во время своих путешествий в Старый Свет. Кто-то знающий говорил мне, что это худшие работы лучших мастеров Рембрандта, Тициана и компании. «Вы бываете в музее Ринглинга?» — спросил я молодого копа, сидевшего рядом со мной. «Был один раз с мальчишкой», — ответил он. «А вы?» — спросил я водителя. «Нет», — сказал он. «Моя жена была». «Ей понравилось?» «Сказала, что да». Я думал, не спросить ли о музее Ринглинга Вивеза. Но, войдя в его кабинет, увидел, что он сидит за столом и барабанит по нему левой рукой. «Дуайт Хэнфорд мертв», — сказал он. Я сел напротив него. «Не могу сказать, что огорчен». «Я тоже. Но это для меня проблема». «Где он умер?» — спросил я. «Вы прекрасно знаете, что он умер в своем доме в Палметто». «Откуда я это знаю?» «Не выводите меня из себя». Он перестал барабанить по столу. «Сосед видел, как в дом Хэнфорда сегодня утром зашли двое мужчин. Один высокий, в желтом плаще, и низкий, лысый. Они приехали в маленькой белой машине и через несколько минут уехали. Знакомо?» «Что-нибудь еще?» «Сейчас тело осматривает медэксперт. Пока все, что он может сказать, это что Хэнфорд умер, и что это случилось сегодня ночью, либо рано утром. Очень рано, до того, как его посетили вы и ваш друг». «И?» «Вы собираетесь валять передо мной дурака, Фонеско?» «Хэнфорд был убит, застрелен. Говоря между нами, включая и маляров в соседней комнате, если они нас подслушивают, мир без него стал гораздо чище. Вы убили его, Фонеско?» «Вы хотите сказать, что я приехал в Палметто ночью, убил его, а потом съездил туда еще раз, чтобы обнаружить тело и не сообщить полиции?» «Вы убили его?» — снова повторил Вивес. «Нет. А может, вы?» «Не смешно», — ответил он. «А я и не шучу. У вас есть и оружие, и мотив. Тот же самый, что и у меня. Вы рады, что он мертв?» «Я полагаю, очень многие рады, что он мертв», — сказал Вивес. «Почему вы занимаетесь этим делом, хотя это случилось в Палметто?» «Потому что я полагаю, что Хэнфорд убил свою жену, и, возможно, Тони Спилса. Спилс умер в моем округе, и его смерть в юрисдикции департамента полиции Сарасоты. А полиция Палметто счастлива спихнуть это на меня, если я буду держать их в курсе расследования». «Яхта Пиранеса ушла сегодня утром», — сказал я. «Я знаю, мы его ищем». «Что еще?» «Вы не хотите исповедоваться?»